Часть третья. Я взгляд пронзает одностороннее зеркало и падает на меня. Удивленная этим незнакомым чувством, я незаметно для себя смотрю на нее. Мицуэ-сан? Она уже не смотрит на меня. Но я смотрю на нее и даже замираю, складывая в сумку учебники. Что это было? Мне показалось? Райна-сан, в чем дело? Подозрительно спрашивает Каваи-сан, пришедшая в мой класс, чтобы послушать мою игру. «Нет ничего», — отвечаю я, снова надевая свою маску, но, похоже, Каваи-сан уже поняла, что мое удивление было особым знаком. После нашего короткого диалога я замечаю, что Мицуи-сан уже вышла из класса. «Прости, Каваи-сан, но мне нужно кое-что сделать». Так что я бы предпочла не играть сегодня на пианино. А? А, да, конечно, раз ты занята. На этом я киваю ей и отправляюсь тайком вслед за Мицуэ-сан. Она не вступила ни в какой клуб, и друзей, похоже, у нее немного, так что она часто сразу едет домой. Я спешу к обувным шкафчикам. Я нашла ее. Пока она переобувается в уличную обувь, я подхожу к ней. Ощутив чьё-то присутствие, она поворачивается ко мне. «Камисо-сан? Что-то случилось?» «Нет, я просто немного спешу из-за срочного дела», — поясняю я, наблюдая за ней. Само собой, незаметно. «А, как я и думала». Мицуэ-сан смотрит на меня прямо сквозь зеркало. В этом нет сомнений. «До свидания, Камисо-сан. До свидания». Я непринужденно прощаюсь с ней. Кажется, словно прошло много времени с тех пор, как кто-то, кроме Сакэри-сан, видел меня, а не ее. Мицуэ-сан все равно проецирует на меня что-то, так что этого недостаточно. Но она определенно отличается от Каваи-сана остальных, совершенно слепых ко мне. Но почему Мицуэ-сан? Я не особо близка с ней. Ну, я ни с кем не близка. Но она относится к тем, кто почти не контактирует со мной. Она просто одноклассница. Значит, ответ скрыт в ее характере? Она очень агрессивна из-за своей ранимости. Она считает, что все хотят ее ранить, и потому провела черту, дабы защититься в случае настоящей атаки. Но как это связано с тем, как она на меня смотрит? Какое-то время я пытаюсь размышлять, но я совершенно растеряна. Слишком мало зацепок. К тому же, есть ли вообще смысл узнавать? Возможно, нет, но раз я уже не могу полностью отрицать ее существование, мне кажется важным найти способ отличить людей, способных видеть ее от неспособных. Если не приму меры, она меня поглотит. Я не признала ее, кажется. Но я случайно заговорила с ней. Ясно как день, что эта ошибка поможет ей медленно, но верно пропитать меня. Оказаться поглощенной ей. Хотя я и не знаю, хорошо это или нет, но я не осведомлена, не отчаянно достаточно, чтобы охотно сдаться неизвестному существу. Пожалуй, придется поговорить с Мисуэ-сан лично. Я ждала, пока подвернется случай, чтобы поговорить с ней об этом. Однако, такой случай и не собирался подворачиваться. Мое секундное удивление, когда я впервые заметила взгляд Мицуэ-сан, обратилось против меня в неожиданной форме. Каваи-сан, проницательно следившая за каждой переменой во мне, тоже заметила, что взгляд Мицуэ-сан отличается. Сама по себе это проблемой не было, но она почему-то посчитала взгляд Мицуэ-сан презрительным. Из-за этого Каваи-сан и Мицуэ-сан стали врагами. Я не могу пойти против воли Каваи-сан и подружиться с Мицуэ-сан. Как человек, существующий для других, я лишена свободы. В любом случае, подойти к Мицуэ-сан стало трудно. Что мне делать? Выиграю ли я что-нибудь, подойдя к ней? Не знаю, но... Мне кажется, было бы глупо не перейти к действиям, когда у меня есть на это причины. И потому я разузнал ее адрес и пошла туда. Пусть и не такой большой, как у нас, кирпичный дом семьи Мацуэ-сан весьма внушительный. И подходит ученица школы Дзюнсейва. Я позвонила в дверь, и мне ответил милый девичий голос, вероятно принадлежащий младшей сестре Мицуи-сан. Когда я сказала ей о причине своего визита, она коротко произнесла: «Дверь открыта. Если хотите, можете внутри подождать». И отошла от домофона. Должно быть, ушла позвать свою старшую сестру. Приняв ее предложение, я зашла внутрь. В обычных домах в этом не было бы необходимости. Но здесь ворота от входа отделяло изрядное расстояние, и иначе мне бы пришлось зря утруждать Мицуи-сан. Какое-то время никто не показывался. Учитывая, что ее сестра ответила на звонок, возможно, прислугу они не нанимали. Но уборку, похоже, в их доме время от времени проводили. Пока я разглядывала дорогую на вид обстановку и изделия ручной работы, появилась Мицуи-сан, смотревшая на меня откровенно ошарашенно. «Привет», — сказала я как можно мягче, пытаясь сгладить ее настороженность. «Камису-сан?» Видимо, мои старания по притуплению ее бдительности провалились. Но она была так добра, что проводила меня в свою комнату. В отличие от моей комнаты, здесь были лишь необходимые вещи, что пришлось не по вкусу, и я похвалила ее за это. После того, как ее младшая сестра принесла нам черный чай, и Мицуи-сан немного ослабила бдительность, я решила, что пора ее расспросить. «Я обратила внимание, что в последнее время ты бросаешь на меня необычные взгляды». К моему изрядному удивлению, она резко изменилась в лице. «Она знает, что ее взгляд пронзает мое одностороннее зеркало? Или она в курсе, что ее взгляд отличается от взглядов остальных?» «Нет, полагаю, нет. Кавай-сан ей практически угрожала. Должно быть, она думает, что я ее обвиняю. Такой уж она человек». «Ах, прости, пожалуйста. Я ни в чем тебя не виню», – заверила я, пытаясь ее успокоить. Я также сказала, что не собираюсь на нее нападать и приму ее сторону, что почему-то, кажется, удивило ее. Это настолько удивительно? Хотя я просто надеваю маски, подходящие ситуации. Это странно. Значит, она все-таки не смотрела на меня по-настоящему. Если смотрела, то ее нынешняя реакция лишена смысла. Ее отношение предполагает, что она не знает, какой я человек и какие действия предпринимаю. Одностороннее зеркало не показывает ей нечто, напоминающее меня, но что если этим все ограничивается? Ах, кстати, ты еще не ответила на мой вопрос. Верно. Важно не то, что она обо мне думает, но почему она так на меня смотрит. «Твой вопрос? Мне было интересно, почему ты смотришь на меня?» «Дело не в...» Она запинается и продолжает через несколько секунд. «Особой причины нет. По крайней мере, я ее не понимаю». «Похоже, она говорит правду». «Ты тоже не знаешь». «Понимаю». «Значит, приходить сюда не было смысла. В таком случае мне больше нечего здесь делать». «Ладно, думаю, мне пора». «Угу». Я встаю и вижу себя в зеркале. Нет, я вижу ее, похожую на меня. Она улыбается. Прекрасной улыбкой, как у меня. Ничего не поделаешь. У меня во рту расплывается горечь, как от кофейных зерен. Эта горечь принадлежит ей. Но здесь есть и что-то иное. Я этого не знаю. Я не понимаю этого. Я этого не признаю. Но я должна это распознать. Я также в курсе, что притворяюсь, будто не знаю ответа. Я хочу и дальше изображать неведение, но теперь, видя ее прекрасную улыбку, я больше не могу это подавлять. Я инстинктивно знаю, что она собирается делать... Нет, что я собираюсь сделать, используя ее. Я также знаю, что с моральной точки зрения это неприемлемо. Но я не могу это контролировать. Меня некому остановить. Я – это она. А она продолжает меня подталкивать. Меня не интересуют люди. А я не интересую людей. Она улыбается. Она зовет меня.